Александр II. Освободитель. Родился в Москве 29 апреля 1818 года, умер в Санкт-Петербурге 13 марта 1881. В детстве Александр II никак не мог понять, почему в стране, где он будет императором, существует рабство, крепостное право. Давным-давно при его предке, царе Фёдоре Ивановиче Романове, был принят закон о том, что крестьянин мог переходить от одного хозяина к другому в Юрьев день, если тот обижал его. С этого момента крестьяне стали собственностью помещиков. Могли дариться или покупаться, как вещи. В середине XIX века такая форма закабаления человека казалась дикостью. Ее хотела отменить еще Екатерина II. Подробнее о ней в главе «Екатерина II Великая. Матерь Отечества» 100 лет назад. Но дворяне и помещики, владельцы крестьян, были против. Тогда Александр II взял на себя ответственность. И в 1861 году крепостное право было отменено. А у императора появилось прозвище «Освободитель». Памятник тысячелетия России появился во время царствования Александра II в 1862 году в первой столице русского государства — Новгороде. Именно туда на престол был приглашен князь Рюрик. Монумент с образами России и ангела с крестом высотой с пятиэтажный дом. На его постаменте разворачивается история государства. Там находится изваяние 128 скульптур великих деятелей и героев страны. На отмене крепостного права Александр II не остановился, запустив другие реформы. Появились земства, самоуправление на местах богатыми людьми и дворянами, благодаря которым возникли бесплатные школы, театры. Прием у врачей стал доступным почти каждому. Были проложены новые дороги, оказывалась огромная поддержка работающим на полях крестьянам. Были введены новые правила суда. Обвиняемый теперь имел право на адвоката. Сам же судебный процесс стал открытым, на нем мог присутствовать любой. Люди ходили на разбирательство сторон, как на концерт. Александр II стал также освободителем православных народов на Балканах от Османской империи. В Болгарии до сих пор поминают его имя в молитвах на службах. Переломным моментом в русско-турецкой войне стало героическое взятие Плевны в Болгарии 10 декабря 1877 года. Героям этого сражения, в том числе и отважному генералу Михаилу Скобелеву, посвящен памятник в Москве. Получили независимость Сербия, Черногория и Румыния. Развязанная отцом Кавказская война очень не нравилась маленькому Александру II. Когда он вырос, то завершил ее в 1864 году, присоединив к Российской империи Чечню, Дагестан, Черкесию, Абхазию. В добровольное подданство страны вошли и казахи, а после удачных военных действий пали Бухарский эмират, Хивинское и Коканское ханство, Туркестан. Средняя Азия встала под крыло России. Так великолепно проявил себя мальчик Александр II, любивший свободу и справедливость.